Глава четвертая. Баклан и Кирикейка. Сон, которого напрасно искал Никон, сам пришел к нему непрошенный. Слезы, которых давно не знал старик, облегчили его, и он, воротившись от креста в свою келью и как бы отдавшись на волю Бога, уснул крепким здоровым сном, который давно уже не посещал его. Сон перенес его в далекое прошлое, в молодые годы, когда на плечах его еще не лежало тяжелое величие сана, и когда вокруг него бегали и ласкались курчавые белокуренькие мальчики, его дети. А пучеглазая красавица-жена расчесывала и целовала роскошные волосы своего ненаглядного Свет Микитушки. Что за глаза! И, проснувшись уже не рано, бодрый и как бы обновленный, он припоминал и этот сон, и эти милые глаза, которые потом, в годины величия и славы, и в минуты горчайшие в его жизни, являлись к нему откуда-то, как глаза ангела. Воспоминание о беседе с казаками, которая вчера заставляла его ощущать тайный страх, теперь оживляла и ободряла его, вливая смутную, но сладостную надежду в сердце, уже было переставшее биться надеждами, надежду, что, быть может, на закате дней его, как та мифологийная птица, о которой он читал в некоем древнем сказании, из пепла, возродится его вторая молодость, и он еще услышит, как будут гудеть во сретенье ему бесчисленные колокола всех 40 сороков церквей московских, а тишайший царь Алексей Михайлович будет идти перед ним, Никоном, восседающим на жребяте осли, и кланяться ему перед всем народом. И посреди этого великого сонмища он опять увидит, как в числе тысяч и тем глаз народных будут глядеть на него и глаза ангела. Размягченный и сонным видением, и этими сладостными думами он подошел к окну и открыл его. Белое озеро сверкало, как сталь, отражая в себе и голубое небо, и темную рощу. В душную келью врывались струи воздуха, напоенные ароматом зелени. Вдруг он увидел, что какая-то огромная птица на длинных ногах и с длинным, как у цапли, клювом, усевшись на край рыбной сажалки, таскает из нее своим безобразным клювом самую лучшую рыбу и безжалостно проглатывает. Что это? Бес в образе птицы! Удивился он и встревожился. Цапля, не цапля. Баба, не баба-птица, сказать бы журавль, так нет. Бес! Видимое дело, бес! Изумленно бормотал он. Он протер свои глаза, перекрестился, послал крестное знамение по направлению к этому бесу птицы. Нет, сидит и таскает лучшую отборную рыбу. Бес, бес проклятый! Все это кирилловские старцы напустили на меня легион бесов. Вот я же ему дам! Он торопливо вышел за перегородку в свою спальную келью, где у него над постелью висела на стене пищаль. Сняв ее со стены, он осмотрел курок, кремень, затравку, потер ногтем большого пальца об острие кремня, примял тем же ногтем порох на затравке, перекрестил и кремень, и затравку, и дуло пищальное, и, шепча какую-то молитву, торопливо подошел к окну, выходившему к сажалке. Птица-бес продолжал сидеть на краю сажалки и таскать рыбу. Вот он вытащил молоденького сишка. Рыба встрепенулась и выскользнула из клюва, но упала не в сажалку, а обратно в озеро. Ох, проклятый! Всю рыбу мою извел. Старик примостился на колени, положил ствол пищали на подоконник, приложился правой щекой к прикладу и закрыл левый глаз. Господи, помози на беса, архистратик Михайло, порази нечистого. Птица-бес нацелился и еще что-то клюнул носом, вытянул шею, грянул выстрел, и птица, взмахнув крыльями, перевернулась и опрокинулась в сажалку. «Угодил! Угодил! Поразил беса!» — радостно шептал старик, поспешая из своей кельи к сажалке. Птица трепыхалась на поверхности воды. Старик торопливо взошел на мостки, приблизился к самой сажалке. Странная птица. Распластавшись на воде и болезненно трепыхаясь при приближении Никона, она подняла свою гусиную голову с огромным щелкающим клювом. Злые, не то серые, не то зеленые глаза смотрели прямо в глаза Никона. «Бес! Бес! Заклинаю тебя именем Божиим!» — бормотал старик. Птица силилась подняться. Никон ударил ее клюкой. «Аминь! Аминь! Рассыпься!» Но бес не рассыпался. На выстрел из монастыря высыпало братья, стрельцы, князь Шайсупов, казаки и старец Мордарий. Все торопились к сажалке. «Что это? В кого он стрелил? Кого бьет?» — изумлялись стрельцы. «Ай да святейший патриарх! Ай да казак! Стрелять умеет!» — дивились казаки. «Атаман! Одно слово, атаманушка, люба! Кого зашиб? Святой отец!» — спрашивал Шайсупов. «Беса!» «Самого беса!» — князь Самойла взволнованно отвечал Никон, силясь попасть клюкой по птице и подтащить ее к себе. «Да где он взялся, идол? От Келева!» — изумлялся пристав. «Кирилловские напустили, из самого аду прилетел!» «Да как ты увидал его? В окошко! Он рыбу из сажалки таскал, а ты его пищалью!» Помог владыка. С трудом Никону удалось пригрести к себе раненую птицу, которая, по-видимому, обессилила и от потери крови, и от патриаршей клюки, что усердно колотила мнимого беса. Нагнувшись, Никон схватил птицу за крыло и поднял. Птица рванулась, подняла голову и долбанула клювом старика в руку. «Ах, проклятый, чур! Чур меня! Свят, свят, свят!» Никон бросил ужасную птицу. Казаки засмеялись, и Шайсупов не утерпел, рассмеялся. «Что, щиплется больно? До крови почитай! Это баклан птица! У нас их на Дону прорва!» — отозвался младший казак. Прибежал Ларка и, протискавшись промеж Никона и Шайсупова, схватил сердитую птицу за шею. Птица слабо трепыхалась в его руках. — А ты, святой отец, стрелять тудока? — удивлялся Шайсупов. — Где сему художеству навык? — А, еще в те поры, как в скитах жил. — Тот-то я смотрю. Где бы я чай старцу навыкнуть? «Прирежь его, Ларка, прирежь беса!» — сказал Никон, обращаясь к парку. «Добросто, прирежу!» Никон же не расслышал ненавистного ему «добросто», которое, как и эта несчастная птица Баклан, стали достоянием истории. Ни Никон, сердившийся на Ларку за добросто и застреливший Баклана, ни Ларка, сеченый плетьми за добросто, не думали, не гадали, что и это добросто, и этот баклан, и сам Ларка приобретут историческое бессмертие. А они приобрели его, послужив в то же время орудием к большому еще отягощению участи ферапонтовского заточника по смерти собственного друга его, царя Алексея Михайловича. И Добраста, и Баклан, и Сеченый Ларка — это были обвинительные пункты, на коих основалось решение властей о тягчайшем смирении монаха Никона. «Отрежь ему голову, Добраста отрежу, и крылья отсеки, Добраста отсеку, и ноги урежь, Добраста!» Шайсупов не вытерпел и расхохотался, глядя на Ларку и на Никона. «Беги же, неси топор, Добраста!» Шайсупов продолжал хохотать. Никон догадался. «А ты опять меня идолом именуешь!» — поднял он было клюку на Ларку, но Ларки и след простыл. Звонили к правилам. С берега Никон прошел прямо в церковь и стал на своем обычном месте на правом клиросе. Братьев было немного в церкви, кто на рыбной ловле, кто по другим работам вне монастыря. Виднелись стрельцы, оба донских казака, которые, крестясь шибко, встряхивали головами, обстриженными в кружало, и вчерашние пришлые. Служил старенький, слепенький, гугнявый и весь потертый, как ржавый алтын, попик. Он не глядел в книгу, потому что ничего в ней по слепоте и малоучению не видел, а гугнявил так: «Литургисал навпростец». Слабенький голосок его перекрикивали голуби и воробьи, которые ютились на верхнем темном иконостасе. Ворковали, чирикали, дрались и совершали свои любовные дела. Глупая птица, несмысленная, безгрешная, не ведает Бо, что творит. Никон молился с умилением. Давно он так не маливался. И этот церковный полумрак, и гугнявое смиренное литургисание потертого слепенького попика, и воркование голубей, занятых своим житейским голубиным делом, и громкие вздохи казаков, и покашливание старцев, тихое погромыхивание четок — все это располагало к умилению. Никон задумался, задумался и забылся так сладко. В той же задумчивости, выходя из церкви и не глядя ни на кого, он на паперти нечаянно поднял глаза и... Что это такое? Глаза его встретились с теми глазами, глазами ангела. Он невольно остановился. Это глядела на него та молоденькая бабенка из крохи, на которую вчера мать привела к Никону для изгнания из нее беса. Она не смотрела теперь такой усталой, больной и худой, как накануне. Старец Мордарий, как отец родной, принял их, обласкал, накормил, напоил, истопил для них баньку и велел им в ней попариться и помыться. Оспенного мальчика помазал святым маслом по язвенным местам. Кирикейку, так звали молоденькую бабенку, тоже полечил, велел ей после бани тем же святым маслечком-елейцем помазать болящий бочок. Кирикейка хорошо поела, выпарилась в баньке, хорошо выспалась, отдохнула и смотрела теперь совсем оправившаяся, так что младший казак, ощупав теперь ее всю своими воровскими глазами, решил: ну, да и молодка же. Не то погладить, не то ущипнуть, не то укусить. Смерть ходца. Кирикейка, увидав добрые глаза детки, робко подошла к нему под благословение. Детку благословил ее особенно с нежным чувством. Он так расположен был сегодня к нежности. «Буди благословенна, дочушка, по бозе!» — прошептал он. Киликейка горячо припала влажными губами к сухой руке детки. «Иди за мной! Я помолюсь о твоем здравии!» — тихо сказал детку и пошел в свою келью. Киликейка робко последовала за ним, не смея поднять глаз. «Вот старикам лафа! Эх, ма!» — с завистью процедил младший казак, провожая и ощупывая Киликейку жадными воровскими глазами. В столовой келье Никона был уже накрыт маленький столик, и на нем стояло утешение. Паюсная и зернистая икорка от благодетеля великого государя Алексея Михайловича, холодная осетрина, былычок астраханский, шимаечка донская, рыжики в уксусе, яблочки в патоке, постилка, венцо церковное. Служка келейник хорошо знал привычки святого отца. Эти знания внушены ему были клюкою святого старца. И в то время, когда Никон правил, был в церкви, служка всегда к его приходу готовил утешение и уходил, не смея показываться на глаза, пока святой отец кушал. Он не любил, когда ему в рот глядит служка, что собака, и провожает глазами в глотку всякий кусок. И служка только тогда осмеливался появляться, когда святой отец стучал костылем в стену или колотил им в маленькое било, висевшее в молельной келье. Войдя в столовую, Никон помолился на киоту и поставил в угол клюку. Киликейка стояла у порога и удивленными детскими глазами оглядывала келью и все в ней находившееся. Нигде, кроме церкви, не видала она ничего подобного. Глаза ее так и разбежали. Никон ласково глянул на это наивное лицо с разинутым ртом и с светлыми лучистыми глазами. — Как зовут тебя, милая? — кладя руку на плечо молоденькой женщины, — спросил Никон. — Киликейкой, — застенчиво отвечала она. — Киликейкой. — Как же это, Кили... Киликия? — удивлялся Никон. — И поп зовет тебя Киликией, а? Киликейка смотрела на детку своими глупыми, но хорошенькими глазами и ничего не отвечала. — А, догадался, Кикилия, а не Киликия. Мученица Кикилии память 22 ноембрия. — Так ты Кикилия, пляшущая сиречь, попросту плясовица. Так ты, миленькая плясовица, а, точно, образ твой благолеп зело, красавица, хоть бы и радиаде плясовицы, так и в зависть бы. Киликейка потупилась, щеки ее так и залил молодой румянец. Ну, иди, сядь, милая, потрапезуй со мной, приглашал ее к столу Никон, сказано бо странного. «Напитай!» Она нерешительно стояла. Старик взял ее ласково за плечи, подвел к столу и посадил на лавку. Киликейка готова была заплакать. Такой добрый был этот детка. Сел и Никон напротив нее в деревянное из массивного дуба кресло. Он налил из муравленного кувшина чару церковного, перекрестился и выпил. Налил еще и подал Киликейке: «Выпей, милая церковная». Та взяла чару и, не зная, что с нею делать, глупо глядела на старика своими детскими глазами. «Пей, Кикилия, раба Божия, это церковное, в нем причастие дают». «Так надоть», — подумала Киликейка, — «он беса изгоняет», и выпила все, даже поперхнувшись. Румянец разлился по всему ее молодому лицу, и она казалась еще более красивой. «Господи, благослови!» Никон перекрестил стоявшее на столе всякое утешение. «Все с молитвою», — думала Киликейка, — «святой, детка, Божий». Никон взял лежавший на деревянной тарелке кусок белого хлеба, перекрестил его снова и разломил надвое ту и другую половину. Он густо намазал икрой, присыпал мелко искрошенным зеленым лучком и подал одну половину Киликейке. «Кушай, раба Божия Кикилия, это хлебец Божий со утешением». «Так надо, детка добрый, Богов». И Киликейка кушала хлебец Божий со утешением. Ей стало как-то тепло и радостно, как давно не бывало, словно она опять в девках и сидит с парнями на посетках. Лицо ее горело, в голове как бы шумело, и боку стало легче. «Эта детка лечит меня. Таково хорошо мне». И сам детка кушал. Дал он Киликейке и осетринки, и все с молитвой, все раба Божия, всего дал покушать Киликейке. Потом еще налил чару красного, сам с крестом выпил, налил и Киликейке, перекрестил чару и дал выпить Киликейке. «Так надоть». И Киликейка выпила, но уже не поперхнулась, и так стало ей хорошо и сладостно, что и сказать нельзя, точно она в раю. «Ах, какой добрый, святой детко!» «Так бьет тебя мушат, милая?» — спросил Никон, употчивавши свою гостью всеми утешениями. «Бьет, дедушка». Она совсем забыла, что перед ней патриарх, которого, не видя, она боялась, как чего-то неведомого. А теперь она вот сидит с ним, ест и пьет все святое, и не боится его. Это не человек, это угодник Божий, да такой добрый, словно матушка родима. За что ж он бьет ту, милая? Так, ни за что. А давно? С самой свадьбы бьет. А давно ты замужем? С осени, дедушка. Так с самой свадьбы и начал бить. С первой же ночи, с первого дни. Киликейка спохватилась и поправилась. С первого дни и бьет. По глазам Никона прошла какая-то неуловимая мысль. Голова его затряслась. Может, и девство не соблюла? Киликейка закрыла лицо рукавом рубахи. «Нет, нету, не утеряла!» Она заплакала. «За что же, милая, а?» Никон отвел ее руку от лица и, взглянув в заплаканные глаза, перекрестил это раскрасневшееся лицо. Киликейка успокоилась, утерла слезы, улыбнулась. «За что же, миленькая?» «Да он, дедушка, он пьяный! Меня батюшка выдал за его силком! Он богатырь в Крохине у нас». «Ну и что же? За что же бить-то?» Она опять закрылась рукавом. «Слабый он, не сдюжает меня». У Никона глаза блеснули. «Не может? Слаб плотью, а?» «Да, девка я покамест, а он не сдюжает меня». «А Бог? Когда ж он перешиб тебе, милая?» «Он о медни, поленом». «Ах он, злодей! А который бокот?» «Правый». «Не болит шибко бокот?» «Нет, но не болит совсем. Дедушка Мордарий давал мне святого елейцу, так я им в бане помазала бокот свой». Никон встал и подошел к ней. «А ну-кась, встань, милая». Она встала. «Покажь бочок, я посмотрю его, как зашибен». Она стояла, по-видимому, ничего не понимая, и только хлопала глазами. «Покажь, раба Божия, бок от, расстегни рубаху». Она не шевелилась. «Дай-ка я сам, милая». И Никон стал расстегивать ее сборчатый ворот. Она не давалась. «Постой, постой, глупая, да для тебя же». «Может, надоть так? Так надоть?» Эта мысль победила ее, и она бессильно опустила руки, покорилась. «Так надоть, он святой, беса изгоняет». Старик дрожащими руками распустил ворот рубахи и спустил ее до пояса. Киликейка закрыла лицо руками и вся трепетала. Старик повернул ее к свету, нагнулся, дотронулся, как до раскаленного железа, до правой, упругой, словно точеной груди, до розового соска, несколько прижал, не больно, нету. А вот пониже малость сыми, тут ушиб. Она, казалось, ничего не слыхала, о чем тот ее спрашивал. Голова как будто кружилась, но не болела, все тело точно пылало. «Послушать надо сердце и легкие», — бормотал старик и, обхватив руками голые плечи Киликейки, приложился щекой и ухом к здоровому левому боку. «Так надоть!» Киликейка чувствовала своим телом горячую щеку старика. Борода щекотала ее. Щека все крепче прижималась к боку, потом выше, к груди самой, к сосцу. Детка губами прижимается к сосцу. «Так надоть!» Беса изгоняет, детка. «Сердце доброе, здраво, хвалите Господа!» И к левому боку детка прижимается тихо, слушает, а левой рукой держится так, за правую грудь, жмет ее маленько. «Так надоть!» И легкий, добрый, бормочет детка, только бок от елеем надо мазать, заживет, все будет здорово, а нет ли чего пониже? Детка там что-то делает у пояса сарафана. Он крестит грудь. «Спаси, Господи, рабу Божию», — говорит Киликейку. «Все что-то у пояса возится, распускает сарафан. Так надоть, Богородушка, спаси». «Да бесом и крестом, да святым маслом, да крапилом», — бормочет детко, — «силен он, враг рода человеческого, а крест от сильней его живет, а в церкви кличешь, а? Кличешь в церкви на беса? Кличу и в церкви, на Херувимскую, а? Тогда кличешь, как диакон кадилом кадит, кличу. И дома кличешь, и дома кличу, епишку выкликаю, боюсь его. Ах, ах!» Сарафан и рубаха упали на пол. Киликейка, отняв руки от лица, увидела себя совсем голою. «Ах, ах, матоньки!» «Ничего, милая, ничего, Господь с тобой, все это от Бога, тело все от Бога, негрешное, в теле нету греха, оно Божье, как и травка, крин сельный, злоба только греховна». Киликейка, не помня себя, желая только укрыться от глаз, бросилась на грудь старика и, обхватив его, шептала в беспамятстве: «Ах, дедушка, ах, стыдно, ах, стыдобушка, матеньки! Все тельце елеем надоть осветить, все, миленькое! Ох, стыдно, стыдно, дедушка мой! Все, все тельце, все уды от беса! Ох, умру! Все, все, а то бес силен! Дедушка, святой, матеньки! О-о-о!» Киликейка начала выкликать. С нею сделался истерический припадок, а Никон стоял над нею с крестом и брызгал на нее крапилом, что еще более усиливало припадки порченные. эпизод с Ларкой и поварком и с его добросто, равно с застреленным Бакланом, и сцена с Киликейкою в келье — это не авторское измышление, а исторические факты, которые любопытствующий читатель может видеть в истории России Соловьева. Том 11, страница 392, и том 13, страница 245, и там же в показании старца Ионы.